Тебя не очень-то задело, что кукольники управляли развитием моей расы, — сказал он. Хотели вывести кроткого Гзина и пользовались обычными, известными биологам-экспериментаторам методами, ликвидировали неудачные особи и разводили тех, которые сулили успех. Ты не видела в этом ничего плохого, твердя, что совершалось ради блага людей, и вот теперь ты возмущена. Почему? Тила расплакалась от бессильной ярости и выключила связь. «Кроткий Гзин», — повторил говорящий с животными, — «вы хотели вывести кроткого Гзина. Вернись к нам, Несс, если думаешь, что вам это удалось». Кукольник не ответил. Его скутер исчез где-то вдали. «Не хочешь присоединяться к нашей маленькой флотилии? Как же я буду защищать тебя от таящихся повсюду опасностей? Хотя, пожалуй, ты прав. Твои опасения не лишены оснований». Гзин лениво вытянул перед собой мощные ладони, вооруженные когтями. «Ваши попытки вывести людей, которым всегда везло бы, тоже кончились ничем». «Неправда?» — запротестовал Несс. — Такие есть. Это те, с которыми мне не удалось связаться. Им слишком везло. — Вы пытались играть роль бога людей, Гзинов. Не пытайтесь вернуться к нам. — Я буду поддерживать контакт. Лицо Гзина исчезло. — Луис, говорящий отключился, — сказал кукольник. — Если мне будет нужно что-то передать ему... Я сделаю это через тебя. «Конечно!» — рявкнул Луис и тоже выключил интерком. Почти сразу же на пульте управления загорелся одинокий зеленый огонек. Кукольнику не терпелось с кем-то поговорить. Ну и черт с ним. После полудня они пролетели над морем размером со Средиземноморское. Луис снизился, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Остальные два скутера повторили маневр. Значит, он по-прежнему управлял эскадрой. Вот только никто не хотел с ним поговорить. Вдоль всего берега тянулся огромный город, от которого остались одни руины. За исключением портовой части, город почти не отличался от Зинаму-Кликлика. Луис не стал садиться. Наверняка они не узнали бы здесь ничего нового. Вскоре после этого суша начала подниматься. Давление упало, и Луис время от времени чувствовал, как бы фырканье в ушах. Зелень лесов и полей уступила место коричневым карликовым кустам, потом пустой тундре, голым скалам и, наконец, из-за действия ветров и дождей на хребте, тянувшемся миль на 500, не осталось ни кусочка почвы или скал. Грозной серостью блестел конструктивный материал кольца. Наверняка его строители не допустили бы такого. Упадок цивилизации кольца явно начался очень давно. Именно с таких явлений в местах, которых никто и никогда не посещал. Далеко впереди, перед скутерами, ярко сверкало таинственное пятно. Оно могло быть в 50 тысяч миль от них. Большое сверкающее пятно размером с Австралию. Неужели снова открытый пол кольца? Огромная территория, с которой исчезла почва, высохшая и развеянная ветрами из-за отсутствия воды. Гибель Зинаму-Кликлика и аварии энергетических систем должны были произойти в конечную фазу упадка. Сколько времени это могло продолжаться? 10 тысяч лет? А может, дольше? Неннис. Хорошо бы с кем-то поговорить об этом. А может быть, это очень важно, сказал Луис пульту управления. Когда солнце неподвижно висит над головой, время ощущается совсем по-другому. Утро и полдень ничем не отличались друг от друга. Действительность казалась менее реальной. Действия и решения как будто теряли всякое значение. Это было то же самое, что оказаться в растянутом во времени прыжке из одной трансферной кабины в другую. Именно так. Они прыгали между двумя кабинами, одной на лгуне и другой на краю кольца. Все их путешествие было только сном. Они летели сквозь замороженное время. Когда они в последний раз разговаривали друг с другом? Прошло уже несколько часов с той минуты, когда Луис вызвал Тилу, а сразу после этого — Гзина. Оба игнорировали зеленые лампочки, мигавшие на пультах, так же, как Луис не обращал внимания на ту, что горела у него. «Хватит», — решил он и, наконец, включил интерком. В уши ему ударила волна музыки. Только через минуту кукольник заметил, что связь восстановлена. «Нужно сделать все, чтобы без кровопролития добиться прежней консолидации экспедиции», — сказал Несс. «У тебя есть какая-нибудь идея?» «Да. Однако не очень-то приятно начинать разговор с середины». «Прошу прощения, Луис. Спасибо, что отозвался. Как ты себя чувствуешь?» «Одиноко и глупо. Это все из-за тебя. Никто не хочет со мной говорить». «Я могу помочь?» «Возможно. Ты имел что-то общее с Советом Человечества и Лотереей Жизни?» «Я лично руководил этими проектами». «Неннис, это худший из возможных вариантов, чтобы ты стал первой жертвой контроля за рождением. Нет никаких шансов на то, что Тила когда-нибудь заговорит со мной». «Ты не должен был смеяться над ней». «Пожалуй. Знаешь, что во всем этом пугает меня больше всего? Вовсе не твоя невероятная дерзость, а то, что, принимая решение и начиная действия такого масштаба, ты можешь потом сделать нечто такое глупое, как...» «Тила нас слышит?» «Конечно нет. Несс, ты вообще понимаешь, что сделал с ней?» «Если ты знал, что это ее ранит, зачем поднимал эту тему?» Луис застонал. Он решил некую проблему и пришел к определенным выводам. Ему и в голову не пришло, что и решения, и выводы могут быть совершенно иными. Даже в голову не пришло. «У тебя есть идея, как снова соединить нашу экспедицию?» «Да», — ответил Луис и выключил интерком. «Пусть и кукольник познает сладкий вкус неуверенности». Местность вновь понизилась и окрасилась зеленью. Они пролетели над очередным морем и над большой треугольной дельтой какой-то реки. Однако ее русло, как и дельта, было совершенно сухим. Из-за перемены направления ветров высох находившийся где-то в горах источник воды. Луис снизился, и стало ясно, что неисчислимые каналы и канальчики дельты были неестественного происхождения. Их старательно выкопали по заранее составленному плану. Строители кольца не оставляли ничего на волю случая. И были правы. Слой почвы был для этого слишком тонок. Требовалась рука инженера-художника. Пустые. Высохшие каналы выглядели просто отвратительно. Луис скорчил гримасу и увеличил скорость. Интерлюдия с солнечниками. Вскоре перед ними появились горы. Луис пилотировал всю ночь и еще довольно долго после восхода солнца. Впрочем, точно он не знал, сколько прошло времени. Неподвижно стоящее в зените солнце творило всевозможные чудеса со временем, сокращая его или растягивая. Если же говорить о настроении, то Луис Ву находился в своем очередном отрыве. Он почти забыл о том, что рядом с ним летят другие скутеры. Этот бесконечный полет над бескрайней, все время меняющейся поверхностью суши и моря, немногим отличался от одиноких скитаний в небольшом кораблике по неизвестным просторам космоса. Луис Ву был один на один со Вселенной, а Вселенная на время забросила все свои дела, занимаясь только им, Луисом Ву.